Глава 43. Гедеон Кру бросил толстую пачку денег на кровать в своем номере, глубоко вздохнул и позвонил по мобильному телефону Орхидеи. «Чего тебе надо?» Мольбы и извинения, брани, претензии заняли немало времени, но в конце концов она согласилась принять участие в предложенном им хитроумном плане. Закончив разговор, Гедеон подошел к окну, выходящему на парк-авеню, и внимательно оглядел широкую улицу внизу. Его не покидало ощущение, что его преследуют, но теперь в паранойе был виноват, по всей видимости, Гарса. По пути в гостиницу Гедеон дал таксисту специальное наставление, как сбить с толку преследователей, поэтому невозможно было вообразить, что его сумели выследить. Откуда же тогда это чувство, как у муравья под увеличительным стеклом? Он заказал доставку своего чемодана из камеры хранения Уолдорфа, где оставил его перед отлетом в Гонконг. Разложив на кровати свой театральный набор, стал готовиться к роли персонажа из «Смерти камевояжёра», неприметного жителя пригорода. Отражение в высоком зеркале на дверце платяного шкафа полностью его удовлетворило. Часы показывали начало пятого. Не снимая грима, Гедеон покинул Уолдорф через запасной выход и зашагал на восток, по 51-й улице. Орхидея ждала его согласно инструкции перед парком Гринкер. «Прошу прощения, мисс», — обратился он к ней, приблизившись. Девушка зло оглядела его с ног до головы и сказала ледяным тоном: «Убирайся, у меня тут встреча». «Тут и такое дело, я тоже хочу встречаться», — казалось, она его сейчас оплюет. «Пошел вон, или так двину по яйцам, что стерилизую всю твою семейку». Гедеон довольно засмеялся, радуясь успеху своего перевоплощения. «Это я, Гедеон». Здорово замаскировался. Орхидея пригляделась. «Ты делаешь успехи». Она бросила сигарету и сердито растоптала ее каблуком. «Как у тебя хватило наглости позвонить мне после того, как ты так мерзко со мной поступил?» «Я поселился в Уолдорфе». Гедеон взял ее под руку и увлек за собой. «Слушай». Он сунул ей в ладонь деньги. «Ты снимешь в Уолдорфе номер для мистера и миссис Телл, поднимешься туда, ляжешь в постель, выключишь свет, дверь не запирай, я приду через полчаса». «Эй, ты, слушай, ты...» Но Гедеон же отпустил ее и исчез в дверях отеля «Метрополитен». В пустом холле второго этажа он избавился от грима, после чего вернулся в Уолдорф, как Гедеон Кру. В своем номере опять загримировался. Спустился, представился мистером Теллом, который встречает здесь с женой, достиг по пустым коридорам номера, снятого Орхидеей, проскользнул в дверь и запер ее изнутри. Она села в постели, не пытаясь прикрыть простыней наготу. «Больше не позволю морочить мне голову». Он сел рядом и сжал ее лицо ладонями. «Знаю, я мерзавец, но потерпи меня еще немножко. Завтра мы прикинемся мистером и миссис средний класс и пытаемся записать нашего умницу-сыночка в Торкмортонскую академию. Веселье гарантировано. Денежки тоже». И она прищурилась. «Мне не нравится, как ты со мной обращаешься. Уверена, это уж не репетиция, а подозрительное дерьмо. Хочу узнать, что происходит на самом деле». «Конечно, хочешь, но нам надо поспать, впереди длинный день». И она кинула его недоверчивым взглядом. «Поспать?» Она бросилась ему на шею и повалила на кровать. «Смой этот дурацкий грим. Я тебе кое-что покажу, и ты забудешь про сон».